Я ведь нашла нынче утром вон там на полке его старую шапочку с кисточкой, но барышня взяла ее у меня. Вот так и случилось, что девице Спак пришлось отдать шапочку, с которой она намеревалась никогда не расставаться и которую желала сохранить как драгоценное воспоминание до конца дней своих. Получив шапочку, Марит снова принялась бормотать свои заклинания, но теперь голос ее звучал по-другому. Казалось, будто кошка мурлыкала от удовольствия. «Теперь», — сказала Марит после того, как она долго стояла, бормоча над шапочкой и вертя ее в разные стороны, «теперь ничего больше не надо. Но все это нужно положить генералу в могилу». Услыхав эти слова, девица Спаак впала в совершеннейшее отчаяние. «Неужто ты, Марит, думаешь, что барон дозволит вскрыть склеп, чтобы положить туда эдакую старую ветошь?» — спросила она. Взглянув на нее, Марит чуть усмехнулась. Взяв за руку девицу Спаак, она потянула ее за собой к окну, так что все, кто был в поварне, оказались у них за спиной. Тогда она поднесла шапочку Адриана к глазам экономки и раздвинула нити большой кисточки. Ни единым словом не перемолвили Марит с девицей Спаак, но когда экономка отошла от окна, лицо ее было смертельно бледным, а руки дрожали. Связав отобранные вещи в небольшой узел, Марит передала его экономке. «Я свое дело сделала», — сказала она. «Теперь ваш черед похлопотать о том, чтобы все это попало в могилу». С тем она и ушла. Девица Спаак побрела на кладбище немногим позднее 10 часов вечера. Узелок, который ей дала Марит, она несла с собой. Шла она, правда, на удачу. Она совершенно не представляла себе, как ей удастся опустить вещи в генеральский склеп. Барон Левеншольд приехал верхом вместе с доктором сразу же после того, как ушла Марит, и экономка надеялась, что доктору удастся вернуть Адриана к жизни, и ей не придется ничего больше предпринимать. Но доктор тотчас же заявил, что ничем не может помочь. Он сказал, что молодому человеку осталось жить всего лишь несколько часов. Тогда, сунув узелок под мышку, девица Спаак пустилась в путь. Она знала, что нет никакой возможности побудить барона Левеншольда, велеть снять могильные плиты и вскрыть замурованный склеп только для того, чтобы положить туда несколько старых вещей барона Адриана. Скажи она ему, что на самом деле находится в узелке, и она была в этом уверена, он тотчас же возвратил бы перстень его законному владельцу, но тем самым она предала бы Марит Эриксдоттер. Она не сомневалась в том, что именно Марит подкинула некогда перстень в Хедебю. Барон Адриан как-то сказал, что Марит однажды чинила ему шапочку. Нет, экономка не осмелилась рассказать барону,